Вадим, как только пришли немцы, перебрался на сеновал. Ефимия Андреевна принесла ему овчинный тулуп, пахнущий пылью и мышами. Лежа на сеновале, он думал о Шмелеве. Ушел гад. Ушел вместе с нашими, наверное, и там в тылу будет вредить. Эх, жалко, что сообщить некуда. Хорошо было бы, если бы его там наши схватили и расстреляли. Александра высвободила их только на следующее утро. Как и все, она после прихода немцев, а они объявились в поселке к вечеру, постаралась не попадаться им на глаза. Всю ночь не спала, все думала, куда же это мог запропаститься Павел. Сходила к Абросимовым, но там тоже Ефимия Андреевна сходила с ума по Вадиму. Как утром ушел, кстати, с Павлом и Иваном Широковым, так и не появлялся дома. Неужели, ничего не сказав, ушли вместе с военными? Вот тогда Александра и вспомнила про слова мужа о каком-то сюрпризе. Мальчишки вышли наружу мрачные, друг с другом не разговаривали. У Вадима ядреный синяк под глазом. Иван содрал ноги, пытаясь добраться по кирпичной стене до окна. Только что толку-то? Окно забрано решеткой. Вадим выпалил ей все про Шмелева. Женщина молчала, а когда и Павел стал выговаривать, сердито оборвала. «Не вашего ума дело, сопляки!» Над трупами саперов густо велись мухи. Павел снял с пожарного щита лопату, глухо уронил. «Вы идите, я буду могилу рыть». И когда Вадим и Иван Широков уже пошли, бросил вдогонку. «Скажи бабушке, я у вас теперь буду жить, слышишь?» «А, Вадька?» «Господи, ну что мне с ним делать?» — сказала Александра. «Свой дом, а он к чужим». «Вы чужие», — процедил сын. Павел лишь на другой день выкопал могилу, но не мог заставить себя дотронуться до мертвых. Вот тогда-то Вадим и привел деда. Андрей Иванович расширил яму, одного за другим положил рядом бойцов и молча забросал землей. Небольшой песчаный холмик обшлепал лопатой и снова вставил ее в зажимы на пожарном щите. «Безымянные», — сказал он, утирая рукавом обильно выступивший на лбу пот. «Этот гад у них документы забрал», — проговорил сумрачный Павел. На его ладонях вздулись белые волдыри. «Дедушка, а ты его еще из волчьей ямы вытащил», — напомнил Вадим. «У него ж, греб твою шлеп, на лбу не было написано, что он шпион», — сказал дед. Мальчишки приволокли от трансформаторной будки треугольный обломок железобетонной плиты. «Я зубилом выбью тут, что они пали 12 октября 1941 года от злодейской руки врага народа Шмелева», — глухо уронил Павел. «Зато наши перед самым приходом немцев Чибисова кокнули», — сказал Вадим. «На пару со Шмелевым работал». «Знаешь что, Вадька?» — сумрачно посмотрел на него Павел. «Оружие нам нужно где-то добывать, гранаты, бомбы». «Это у своих было неудобно красть, а у фашистов сам Бог велел», — повеселел Вадим. «Вот она какая штука, война-то!» — сидя на шпалах, думал Андрей Иванович. «Сын пойдет на отца, брат на брата. Семен Супранович и не смотрит в сторону полицая Леньки, а давеча Пашка поставила своему братцу Игорьку здоровенный фингал под глазом и снова пришел спать на сеновал к Вадьке. И я хорош. Какого паразита в свое время выволок из волчьей ямы? Знать бы, кто он такой, прошел бы мимо, и подыхай там, как смердящий пес». И еще думал Андрей Иванович, что все самое худое только начинается. Люди с опаской оглядываются, друг дружке не доверяют, сидят по домам. Откуда-то появился уголовник Матвей Лисицын. Выполз из лесу дезертир Костя Добрынин, не чище их и Афанасий Копченый. Хорош будет на полоненной Руси порядок, если хулиганье да варье становятся верными псами германцев. А они все наглее и наглее ведут себя в поселке. За что, спрашивается, выдрали плетьми у поселкового совета Ивана Ивановича Добрынина? И сынок его Костя, бесстыжие глаза, стоял рядом и зубы скалил. Если уж дезертировал из Красной Армии, какая у него совесть? Нету этих подонков ни чести, ни совести. Вчера приходил к Абросимову переводчик Михеев и предложил ему стать мастером на станции. Андрей Иванович уже знал, что отказываться опасно. Заявил, что у него для мастера грамотежки маловато. Да и стар он для такой большой должности. Михеев пристально посмотрел ему в глаза, с угрозой заметил, что лучше с новой властью ладить. Но настаивать не стал. Сказал, пусть, мол, Андрей Иванович соберет в поселке плотницкую бригаду и побыстрее восстановит путевую будку, в которую угодила бомба. Станция Андреевка будет действовать и пропускать составы на восток и запад. Делать было нечего. Абросимов договорился с Корниловым, Петуховым, Михалевым, что завтра с утра начнут ставить будку и быть ему снова путевым сторожем. Бергер и Ганс улыбаются, а случись, рука не дрогнет пулю в лоб пустить. Рассказывали, что в Шлемове двое лесорубов отказались грузить лес для отправки в Германию, так полиция расстреляла их тут же на месте. Фашисты что-то делают в военном городке. Снова в проходной появились охранники. Путейцы восстановили железнодорожную ветку к складам. Работают на базе русские пленные. Живут они в полуразрушенном бараке, где раньше был склад. Крыша в одном месте проломлена. Ночью звезды видны. Дождь в непогоду хлещет. Говорят, оборванные, голодные. Подкапывают на заброшенных огородах картошку и едят прямо сырую. На станции стоят под парами длинные товарные составы. Путейцы грузят на пятнистые грузовики длинные узкие ящики. Тяжело завывая, машины отваливают от пакгауза и, старательно объезжая рытвины, направляются в сторону базы. В кабине каждого грузовика рядом с шофером сидит автоматчик. Они и оружие-то носят странно. Автоматы вешают на шею, а парабеллумы болтаются на животе. Солдаты разгуливали по поселку в расстегнутых мундирах, закатывали по локоть рукава, пилотки засовывали за пояс с белой бляхой. И офицеры не делали им замечания. Многие носят в карманах губные гармоники, на которых охотно играют и сами же приплясывают. Молодых женщин и девушек в поселке мало, а те, кто остались, стараются не попадаться завоевателям на глаза. Варвара тоже не вылезает из дома, помогает свекрови готовить закуски. Семен прислуживает в отцовском казино, как теперь величают заведение Супрановича, но по всему видно, что это дело ему не по душе. В казино ходят погулять и попьянствовать только немецкие солдаты и полицаи. Для офицеров оборудована отдельная комната с бильярдом на втором этаже. Обслуживает их высокая и худощавая Нинка Корнилова, дочь охотника Петра Васильевича. Из деревни вернулась в Андреевку жена покойного Веревкина, Евдокия. Все такая же видная, статная. Она пока нигде не работала, жила в своей квартире. Их казарма почти не пострадала. Кто-то видел, как к Евдокии поздно вечером направлялся из казино захмелевший Леонид Супранович. Люба Добычина, родив вторую дочь, заметно сдала. Как-то вся осела, постарела, и старый ухажер все реже и реже навещал ее. На сосну со срезанной осколком вершиной уселась большая ворона. Нахохлившись, неподвижно уставилась на Абросимова. «Не любил этих птиц, Андрей Иванович», особенно после того, как однажды увидел, как воронье облепило труп под откосом. Ладно, будку они скоро восстановят, но как вернуть покой душевный? Вроде живешь на своей земле, в своем доме, а все вокруг стало зыбким, чужим, незнакомым. С женой и то нельзя перекинуться словом. Тут же появляется из его собственной комнаты краснорожий Ганс или стучит в стену Бергер. Он, видишь ли, не выносит шума. Фашисты хвалятся, что Россия почти завоевана, На днях в Москве на Красной площади состоится парад германских войск. Сам фюрер будет на нем присутствовать, а Сталин капут. Не верил Андрей Иванович переводчику Михееву. Это он выкладывал последние новости. Россию фашистам не победить. В нем самом росла ненависть к оккупантам, и он с нетерпением ожидал других известий об отступлении немцев. А иначе и быть не может. Чужие непонятные люди, чужие порядки, которые по душе лишь таким паразитам, как Ленька Супранович. Ишь, ходит по поселку Гоголем, весь обвешанный оружием, слова поперек не скажи. Как же жить-то? А надо ли вообще жить под фашистским сапогом? Какая это жизнь? Ворона каркнула и уставилась на кусты вереска. Андрей Иванович невольно посмотрел туда и не поверил себе. Раздвинув руками колючие ветви, на него смотрел воспаленными, провалившимися глазами сын Дмитрий. Ганс и Леонид Супрунович сидели в казино за столиком у окна и пили московскую из старых запасов. Казино уже закрылось, и кроме них никого не было. Из кухни пришел Семен, молча поставил на стол сковородку, на которой шипело поджаренное сало с яичницей. Леонид любил есть со сковородки, он и попросил подать горячую сковородку на стол. Придвинув ногой стул, Леонид предложил брату присесть к ним. Семен, похудевший после болезни, в обвислом черном костюме нехотя согласился. Он не любил Верзилу Ганса. Один раз видел, как денщик шлепнул позаду Варвару и лишь расхохотался, когда та огрела его мокрой тряпкой. При виде женщины его голубые глазки становились масляными. «Мой брат!» — Леонид потыкал в грудь пальцем себя, а потом Семена. «Родной брат!» «Да тюмкал, немчина!» «Тюмкал, тюмкал!» — заулыбался Ганс. От выпитой водки лицо его еще больше побагровело, бровей совсем не было видно. «За новую развеселую жизнь, братишка!» — разлив водку в рюмки, провозгласил Леонид. «Гуд, гуд!» — закивал Ганс, ловко опрокинул рюмку в свой большой рот и, подцепив вилкой со сковороды огромный кусок яичницы, с аппетитом стал жевать. «Во жрет!» — с восхищением посмотрел на него Леонид. «Запросто может без хрена молочного поросеночка один убрать». «Швайн гуд, гуд!» — кивал денщик Бергера. Семен выпил рюмку, взял с тарелки кусок сыра, положил на хлеб. Он даже улыбки не смог из себя выдавить. «Не пойму я», — посмотрел хмельными глазами на брата Леонид. «То ли болезнь тебя так скрутила, то ли жалеешь, что не ушел отсюда». «Да и куда идти-то? Москву не сегодня-завтра возьмут, Питер окружен. Куда бы ты делся-то? В Хабаровский край? И туда скоро доберутся, если не немцы, так японцы. Они давно точат зубы на Дальний Восток. Капут, братишка, гнилой советской власти». «Москва, капут!» — оживился Ганс и отправил в рот кусок сала. «Гнилой строй, гнилая армия», — продолжал Леонид. «Теперь надо, Сеня, думать, как по-новому жизнь устраивать. Иди ко мне в отряд, тут такие дела начнутся. Получишь парабеллум». «Эта работенка не по мне», — сказал Семен. «Хочешь, поговорю с комендантом, и тебя определят на строительство базы». «Спина не гнется», — потер поясницу Семен. «Мне и на леса-то теперь не забраться». «Вот что ты заработал у советской власти», — рассмеялся Леонид. «А я тюрягу. А теперь все, братишка, в наших руках. Вот еще приедет Григорий Борисович Шмелев, мы тут порядочек наведем. Небу станет тошно». «Я уж как-нибудь перебьюсь», — глухо уронил Семен. «Да и тебе не советую лезть из кожи. А как наши вернутся? А вот этого, видал?» Леонид сунул под нос брату кукиш. Светлые глаза его побелели от гнева. «Какие наши? Народные комиссары? НКВДшники? Они никогда не были нашими. Мы теперь тут хозяева». Ганс с улыбкой смотрел на него, кивая головой. «Гуд, Леня, гуд! «Я за свою жизнь и ворона-то не убил», — сказал Семен и налил себе еще рюмку. «И профессия у меня мирная, строитель. Я же тебе толкую. На базе немцы начинают большое строительство. Им грамотные люди во как нужны. Может, тебе самому стоит переменить профессию?» — заикнулся Семен. «У меня должников накопилось порядком, не слушая его», — говорил Леонид. «И не только в Андреевке. Да вот без Григория Борисовича как-то несподручно начинать их шерстить». Из-за кухонной занавески выглянула Варвара с розовым от жара плиты лицом. «Сеня, не пей», — укоризненно сказала она. Увидев Варвару, Ганс вскочил со стула и, широко разводя, руки двинулся к ней. «Гуд фрау, гуд фрау!» «Охолонись, дубина», — потянул его за брюки Леонид. «Она жена брата, понял?» «Очень хорошая жена!» — восхищенно воскликнул Ганс, однако послушно сел на место. Варвара поджала губы и скрылась за занавеской. Ганс проводил ее взглядом, цокнул языком. У Семена скулы заходили на побледневшем лице. «А чего бы отцу при этой обжираловке не открыть веселенькое заведение, а?» — хохотнул Леонид. «Вон какие тут застоявшиеся жеребцы!» — кивнул он на Ганса. «Глядишь, еще одна статья дохода. А девок мы найдем. Прокатимся на грузовике по району и накидаем полный кузов этого товару». «Шнапсу!» — сказал Ганс, вертя в огромных ручищах пустую бутылку. «Сень, притащи еще одну», — распорядился Леонид. «Нет, лучше парочку. У меня тут появилась одна идейка». Он хитро подмигнул немцу. «Повеселимся, Ганс?» «Гуд, гуд!» — закивал тот. «Хорошо гуляем!» «А насчет веселого заведения с номерами подскажу папаше», — бросил вдогонку брату Леонид. «Хорошие денежки потекут в его карман». «Фрау? Очень хорошо!» — приговаривал Ганс, когда они выходили из казино. Но едва миновали дом Абросимовых, он вдруг отобрал у Леньки водку, пакет с закуской и, осклабившись, сказал: «Лючий фрау Ганс, ком к лючшей фрау один, понятно?» «Ну и катись к чертовой матери!» — пьяно проворчал Леонид и поправил под пиджаком парабеллум. Зашагал к казарме, где жила Евдокия Веревкина. Света в окнах не было. Он подергал за дверь, закрыто. Обошел кругом и, встав на клумбу, постучал в окно. Ему показалось, что тюлевая занавеска чуть шевельнулась. «Открой, Дуня. Я что-то вкусненькое принес. Слышишь, Дуня?» Никто не отозвался. Слышно было, как где-то капает в бочку вода, да тоскливо мяукает кошка. Выругавшись, Леонид вышел на проселок и знакомой дорожкой поплелся к дому Михалевых. В кармане позвякивала запасную обойму бутылка московской. Дверь открыл Николай. Он был в нижнем белье, на начавшей лысеть голове пеги и волосы стояли торчком. «Мы пришли, а вас тут нет. Здрасте, до свидания», — с ухмылкой пропел ему в лицо Леонид и, схватив за ворот белой рубахи, отшвырнул в сторону. Михалев перевалился через перила крыльца и, охнув, упал в лопухи. «Вали, Коля, в баню и сиди там тихо, как мышь», — сказал Леонид. «Усек, лысая падла?» Михалев ничего не ответил. Прихрамывая, он пошел по узкой огородной тропинке к черневшей у забора бани. Замедлив шаги, остановился и, обернувшись, глухо уронил: «В сенях тулуп висит на гвозде. Брось, Христа ради. До утра в холодной бане околеть можно». «Околевай, курва», — проворчал Леонид и закрыл за собой дверь на дубовый запор. Михалев долго стоял под яблоней, белее исподним бельем. Он видел, как в кухне зажгли керосиновую лампу. Две большие тени задвигались на занавеске. Скрипнув зубами, Николай отвернулся и, обжигая ноги холодной росой, зашагал к бане. А Верзила Ганс, прижимая к широченной груди пакет с закуской и бутылку, в это самое время настойчиво стучал в дверь Александры Шмелевой. дородная, с пышными формами женщина приводила его в восхищение. Ганс ничего не знал о заслугах Шмелева-Корнакова перед Третьим Рейхом, но зато выследил Александру и запомнил дом на окраине поселка. «Кто это?» — спросила Александра, ежась в сенях в длинной белой сорочке с глубоким вырезом. «Ку-ку!» — игриво донеслось из-за двери. «Ты что ли, Гриша?» — ахнув, сказала она, отодвинула засов и в следующую секунду оказалась в медвежьих объятиях Ганса. «Господи, кто это?» — воскликнула Александра и изо всей силы толкнула незнакомца в черный проем двери, но тот даже не покачнулся. Смеясь и что-то лопача, он грудью напирал на женщину, заставляя отступать ее в сени. Схватив подвернувшийся под руку ковш, Александра ударила незнакомца, но тот поймал ее руку и сильно сжал повыше локтя. Жестяной ковш со звоном покатился по гулкому полу. Немец смеялся, в потемках прижимая ее к себе, свободной рукой нащупывал ручку двери. Борясь и тяжело дыша, они ввалились в избу. «Ирод проклятый!» — повторяла растерянно Александра, но звать на помощь было некого. А немец гладил ее округлые плечи, жадно тискал грудь, едва прикрытую разорванной сорочкой, губы прижимались к ее лицу. От него пахло водкой и потом. «Господи, да ты задушишь, проклятый Ирод!» В отчаянии она молотила кулаками по его широкой груди. «Уйди, дьявол, ребятишек разбудишь!» И тут в проеме открытой двери появились две мальчишеские фигуры — Игорь и Павел. Оба в одинаковых синих майках и длинных черных трусах. Мальчишки молча смотрели на мать и облапившего ее немца. «Ком, ком!» — сверкнул сердитым взглядом на них Ганс. «Вон пошел!» «Мам, кто это?» — испуганно спросил Игорь. «Не видишь, немец?» — сказал Павел. «Зачем он к нам пришел?» «Да отпусти ты, идол!» — плачущим голосом воскликнула Александра и вырвалась от Ганса. «Спроси его, басурмана, зачем он вломился?» «Шнель, шнель!» — рявкнул на них Ганс. И, видя, что мальчишки будто прилипли к порогу, с подзатыльниками выгнал их в тени, потом по одному пинками спустил с крыльца. Вглядываясь в лунный сумрак, со смехом проговорил: «Мальчик, гуляй долго-долго!» Они слышали, как он вставил засов в скобы, хлопнула дверь в комнату. Павел бросился к двери, забарабанил кулаками, затем метнулся к изгороди, вывернул камень. Зажав в руке, пошел вокруг дома. «Паша, он нас бить будет!» — хныкал сзади Игорь. Размахнувшись, Павел запустил камень в стену. В раме звякнуло стекло. Распахнулась форточка, высунулся огромный кулак. Послышался перековерканный русский мат. «Паша», — тянул брата за майку Игорь, — «холодно. Куда мы теперь?» «Все равно я его, гада, убью», — проговорил Павел. «Он такой большой, с ним и дедушка Андрей не справится», — заметил дрожащий Игорь. Павел посмотрел на него, положил руку на худенькое плечо. «Айда к Ватьке на сеновал».